Понимаете? Природа поиска, жарко и убежденно говорил художник. Духовность, монастыри, святые места. Этим он ее доконал, сдал все документы и вышел довольный. «Новый Афон ему, видите ли, нужен», — устало сказал инструктор. «Так, что у вас?» «Я из Всесоюзного радио. Пришла... Нет ли каких новостей?» «Вот. Вы видели? Художник этот, Илья Глазунов, вместо колхоза, куда мы его посылали, поехал на море. Месяц купался, а мы должны платить. Это новость». Что-то большого потока информации ЦК комсомола мне тоже не принес. И тут Юра Скалов отказался от освещения работы Союза художников. Говорил, что ему надоело одно и то же. Стоял посреди нашей большой комнаты и, улыбаясь, отмахивался, что не может больше. Я помню этот момент. На самом деле, как мне сказал недавно радиокомментатор Макс Гинденбург, просто Юра тяжело заболел. Он все меньше мог ходить, однако и в таком состоянии работал. Потом стали отказывать руки. Он диктовал. Потом и совсем слег. Меня послали освещать жизнь Союза художников. Опа! Я и написала в горячах глубоко лирическую зарисовку с первой же выставки, которую посетила. Мне все казалось, что надо улучшать стиль радиоинформации. Это была жуткая история. Я начала свою информашку словами. «Тихая вода медленных северных рек». Остального я не помню. Может быть, дальше следовала неспешная жизнь охотников, дальние костры по ночам. После чего шли вполне конкретные дела. Вот этому и была посвящена такая-то выставка, и кто автор, и число картин. И вот диктор, кажется, Высоцкая. Разбежавшись после потока новостей о задутых домнах и выданных на гора тоннах угля, тем же деловым и суровым тоном быстренько начала. «Тихая вода медленных северных рек». И осеклась. Это было надо иначе читать, нараспев, что ли. Бедная диктор. В какое идиотское положение я ее поставила. Скандала не было, только редактор Нина Скалова мне приватно очень мягко сказала: «Ну, ты у нас прям по-устовски какой-то». Было очень стыдно. Кстати сказать, особо теплого отношения к себе в редакции я не чувствовала. Приволок Арди какую-то девушку. Кто она? А сам ее явно избегает. Подозрительно что-то. То ли потому, что жена рядом? Я ничего этого понять не могла, но общую отчужденность ощущала. Пока однажды мне не велели сделать доклад на политинформации. О чем хочу? Некоторое испытание. Я и сделала подробный доклад о Пабло Пикассо. Он ходил в полузапрещенных у нас. А что? Он был же в свое время коммунист и борец за мир. Я тогда читала польские журналы и нашла там замечательно хитроумное интервью этого удачливого и способного художника. Именно после доклада о Пикассо народ как-то принял меня, подобрел. Почувствовал, что человек не опасается за свою шкуру, говорит свободно, что хочет. Короче, своя девка. Я трудолюбиво ходила на выставки, в мастерские художников. Посещала и запрещенных леонозовцев, и Васю Ситникова, и одного разудалого подпольщика-скульптора. Они принимали меня охотно. А вдруг? Вдруг повезет, и будет сказано о них доброе слово по радио. Но чудес не было.